Наблюдение за персонажем. Мои дорогие улиточки, до меня дошли сведения, что на улицах будут отлавливать улиток и бить плетками тех, у кого нет трех пятнышек на домике. Текст был написан в период коронабесия. Как вы знаете, я заблаговременно нарисовала себе пятнышки. Советую сделать то же самое и вам, у кого их нет. Мы живем в безумном мире спящих персонажей. Вы у меня проснулись, но не забывайте, что надо не выдавать своего присутствия и следовать технике имитации. Вы помните, что во время всеобщего серпантина я, использовав технику имитации, изолировалась сама от себя. Это иногда полезно делать, чтобы потом более явственно ощущать свое «я». И вот теперь, когда я вышла из самоизоляции, стоит вопрос. Я – это я? Или я – это не я? И я – моя или не моя? А вы как на этот вопрос отвечаете? Отвечать надо не словами, а осознанием. Есть улитки, которые понимают, что все происходящее вокруг – кино. Или, точнее, цирк. А есть такие, которые в это кино погружаются и начинают жить в нем и забывают себя. И тогда даже правильные слова и ответы перестают что-либо значить, а превращаются в пустой звук. Кто читал книгу «Жрицы Тфат», тот помнит вопрос Кашисы к персонажам сновидения. «Вы можете сказать, что я – это я?» А как на него ответить не словами, а осознанием? Для этого существует техника наблюдения за своим персонажем. Попробуйте в течение дня отделить себя от себя и понаблюдать за собой, как за своим двойником. Одна главная половинка вас – это ваше «я», то есть ваше внимание, а вторая – ваш персонаж – тот, кто действует на автопилоте, когда отпускает свое внимание и живет в сновидении наяву. Расскажу на своем примере. Увлекательная, знаете ли, игра. Отделяю себя от себя и начинаю наблюдать за собой, за своим персонажем. Как это делают дети в раннем возрасте, когда тоже отделяют себя от себя и обращаются к себе в третьем лице. «Мама, возьми Машу на ручки». Итак, значит, иду с собой гулять. Учу себя переходить улицу на светофор. «Ну-ка, стой! Жди, зеленый!» Разговариваю с собой. «А ну не балуйся, веди себя хорошо!» Укладываю себя спать. «Ложись, закрывай свои глазищи!» Нет, совсем себя не слушаюсь. Сегодня что-то плохо себя веду, капризничаю. Буду я себя слушаться или нет? Пойду покормлю себя. Или нет, пойду трудиться. Или нет, сначала немножко поною, потом пойду. А дальше и сам персонаж начинает со мной разговаривать. И получается примерно такой диалог. «Эй! Ты знаешь, что я – это я, а ты – моя персонажиха», – говорю ей. «Кура, кура», – бормочет она в ответ. «Ты бредишь? У тебя кура есть? Ты что, дура? Какая кура? Если у тебя нету куры, ты не имеешь права быть собой». «Что за чушь ты несешь?» – кричу я на нее. «Ничего я не несу», – отвечает она. «Никакую чушь. Сейчас каждый должен иметь свою куру. Ты что, не знаешь?» «Знаю. У меня уже есть курица. Это ты». «Нет, нам нужна настоящая кура. Без нее никуда». «И что же нам делать?» «Идем на базар», — говорит. «Купим. посадим в клетку и будем с ней ходить повсюду, и спящий нас везде пропустит. Ты с ума сошла? Ко-ко-ко-ко! Замолчи! А может, она даже яичко нам снесет? Вот здорово будет! Ну, в общем, мои дорогие улиточки, принцип вы поняли. Теперь испробуйте технику сами и расскажите мне, что у вас получилось. А ну-ка не спать, не лениться. Вижу вас всех!